Глава вторая. Вошедшему человеку явно кто-то ответил. Голос был тихим и суетливым. Лиза прислушалась, ощущая, как от волнения колотится сердце. Оглядев крошечную комнатушку, она собрала с прикроватного столика пыль и потерла ею лицо, надеясь скрыть свою внешность еще сильнее. Пока она это делала, в комнате становилось все более шумно. «Найти ее!» – громогласно произнес мужчина. Лиза отлично знала, кто это. В воспоминаниях остались различные подробности, связанные с этим человеком. В комнате был слышен топот многих ног, явно стражи, выкрики, приказы. Лиза только и могла что опустить голову и сжать кулаки. Потом она услышала, что тяжелые шаги приблизились к скрытой за гобеленом двери. Лиза задержала дыхание. Дверь резко открылась. В комнатушку хлынул дневной свет, заставивший ее прикрыть глаза рукой. «Ты еще кто?» Не слишком дружелюбно спросили ее. Лиза подскочила на ноги и подобострастно согнулась в талии. «Ваше Величество», — произнесла она тихо. Лиза была уверена, что по голосу ее тоже не узнают, так как Лизандра любила говорить громко и даже слегка визгливо. «Я служанка ее Высочества». Договорив, она замерла, отыгрывая роль кроткой прислуги. Да и все еще опасалась, что ее все-таки узнают. «Где твоя хозяйка?» – требовательно спросил король. От Лизы не укрылась, с какой неприязнью говорил об одной из своих невест король. «Я не знаю, ваше величество, я все время была здесь». Лиза понимала, что подобный ответ может вызывать подозрение, ведь в это время слуги должны работать, а не прохлаждаться в своих комнатах. Поэтому добавила. «Госпожа приказала мне не выходить, пока не прикажет обратного». Кажется, такой ответ все полностью объяснял, потому как король что-то проворчал себе под нос и захлопнул дверь. Лиза выдохнула. Она уже собиралась сесть обратно, когда дверь снова распахнулась. «Не сиди здесь, иди работать», — приказал король и ушел. Лиза подождала некоторое время, а затем все-таки выдохнула. После этого она выскользнула из своего укрытия и направилась к выходу из комнаты, осторожно поглядывая по сторонам. В помещении царил настоящий бедлам. Фрейлины стояли у стенки и картинно рыдали в платочки, хотя их глаза, как видела Лиза, были совершенно сухими. Рядом неуверенно мялась уже знакомая служанка. Лекарь сидел на прежнем месте рядом с кроватью и что-то бормотал с ошеломленным видом. Кроме этих людей, в комнате находились еще и стражи. Они бестолково толпились возле окна, явно не зная, что делать. Перед тем, как выскользнуть в коридор, Лиза бросила последний взгляд на короля. Он был высоким, крепким мужчиной, с длинной нижней челюстью, прямым носом и грозным взглядом. В этот момент он выглядел разгневанным. Закрыв за собой дверь, Лиза фыркнула. Конечно, король был зол. Как иначе? Ведь вся эта суматоха помешала ему волочиться за остальными невестами, на которых он в скором времени должен жениться. Отряхнув фартук, Лиза спокойно отправилась прочь. Впредь она собиралась держаться и от короля, и от аристократов как можно дальше. А как этого добиться? Конечно, оказаться там, куда никто из них никогда не заходит. Нужное место пришлось поискать. Но благодаря смекалке Лиза все-таки отыскала святая святых любого дома, будь это замок или лачуга рыбака. Да, речь шла о кухне. Когда она вошла, на нее едва ли обратили внимание. На кухне царила жара, а главный повар зорким глазом следил за приготовлением разных блюд. Близился ужин. Местные аристократы всегда любили хорошо поесть. Лиза осмотрелась. Несколько человек в этот момент месили тесто. Еще пара ловко заворачивала в него местные колбаски. Один стоял у плиты и жарил их на кипящем масле. Еще пара человек умело обращалась с ножами, шинкуя что-то вроде капусты. Между людьми то и дело сновали мальчишки, которые работали на подхвате. Они приносили то, что требовалось старшим, убирали мусор и занимались черновой работой вроде мойки посуды и чистки овощей. Были здесь и служанки. В основном им требовалась вода для уборки и стирки. Иногда они задерживались, чтобы поболтать с остальными. Лиза постаралась смешаться с рабочими. Для этого она схватила стоящий на скамейке тазик и бойко направилась в сторону бочки, делая вид, что пришла за водой. «Все еще болит?» Лиза скосила взгляд на говорившего. Это был главный повар, И обращался он к женщине, которая месила тесто. «Извините», — повинилась та, подняла руку и покрутила запястьем в воздухе. «Еще не зажила». Лиза, проходя мимо них, притормозила. «Мы не можем ждать». Повар рассеянно посмотрел по сторонам. Он явно искал, кого перенаправить на эту работу. «Я могу помочь», — мгновенно предложила Лиза, сделав шаг в направлении стола, на котором лежало тесто и мука. Главный повар, услышав ее голос, повернулся и со скепсисом ее осмотрел. Ему явно не понравилась ее боевая раскраска, сделанная с помощью пыли. Лиза моргнула и сделала вид, что смутилась. Поставив тазик на пол, она схватила фартук за край и вытерла им лицо. «А руки я помою», — пообещала она. «Разве тебе не надо?» — повар махнул рукой в сторону выхода, явно имея в виду уборку. «Нет», — Лиза пожала плечами. «Госпожа велела мне скрыться с ее глаз». Несколько человек с сочувствием на нее посмотрели. Все здесь были в курсе, какими порой капризными бывают аристократы. Или жестокими. Такие тоже встречались. «Точно не можешь?» — спросил повар у женщины, которая до этого месила тесто. Та с сожалением на него взглянула и покачала головой. «Тогда иди отдыхай», — решил он. «А ты?» — мужчина посмотрел на Лизу. «Мой руки и вперед». Лиза с готовностью подчинилась. Затолкав тазик подальше, она тщательно отряхнулась, вымыла руки и приступила к делу, не забыв обмазаться в некоторых местах мукой. Так, на всякий случай. И очень скоро ей удалось убедиться, что эти действия не были предприняты зря, так как спустя какое-то время кухню наводнили стражники. Сначала Лиза испугалась, подумав, что ее вычислили, но потом стало понятно, что стража пришла не специально за ней. Поэтому она незаметно спряталась за другими и стала ждать, что будет дальше. «Что происходит?» – растерянно спросил главный повар у стражника, который наблюдал, как остальные обыскивают помещение. Рослый крепкий мужчина бросил на повара быстрый взгляд и ответил: «Дело государственной важности. Принцессу королевства Эсмор похитили». На кухне в тот же миг возникла тишина, вскоре нарушенная оживленным шепотом. Сама Лиза тихо хмыкнула. Она понимала, почему страж ответил именно так. В конце концов, гордость короля явно не могла вынести мысли, что одна из невест просто сбежала. Улыбка с лица Лизы вскоре пропала, ведь на кухню широким шагом вошел и сам король. «Всем молодым девушкам встать в ряд передо мной!» — отдал он приказ. Его голос звучал ровно и внушительно. Лиза, даже испугавшись, не могла не отметить, каким величественным выглядел этот человек. Широкий разворот плеч, резкие черты лица, мужественный голос, от которого подгибались колени. Лиза могла понять, почему Лизандра не захотела делить этого мужчину ни с кем. Правда, средства она выбрала несколько экстремальные. Долго размышлять ей не дали, вытолкали в первый ряд. Лизу слегка потряхивало от волнения. Она опасалась, что король, несмотря на удаление кулона и все усилия по сокрытию своей личности, все равно ее узнает. Как только требование короля было выполнено, он принялся ходить от одной девушки к другой, зорко всматриваясь в лица. Когда очередь дошла до Лизы, она опустила голову ниже, глядя прямо на королевские сапоги. «Подними голову!» – услышала она приказ сверху. Прикрыв на мгновение глаза, Лиза вдохнула и выдохнула, а затем подчинилась. Ее сразу встретил внимательный взгляд темно-серых грозовых глаз. Вблизи король был еще более хорош, он был выше ее на голову. А еще от него шел приятный мужской запах. Лизе очень хотелось подойти ближе, чтобы уткнуться в его одежду и вдохнуть глубже. Взгляд короля бегал по ее лицу. Спустя некоторое время его брови сдвинулись к переносице. «Как тебя зовут?» – спросил он внезапно. Лиза вздрогнула и все-таки опустила голову. Дрожь ее тела к этому моменту прекратилась. «Бет», – ответила она, не решившись называться Лизой. Какое-то время король еще стоял рядом, а затем все-таки перешел к следующей девушке. Лиза выдохнула только тогда, когда вся процессия вместе с королем покинула кухню. Правда, она заметила, что напоследок его величество бросил на нее еще один взгляд, но все равно ничего не сказал. Рухнув на скамейку, она закрыла лицо руками. Узнал? Не узнал? Ей срочно нужно бежать. В этот момент кто-то прикоснулся к ее спине. Лиза вздрогнула и, убрав руки от лица, посмотрела на человека. Это была ее напарница по столу. «Напугал он тебя, да?» — спросила женщина дружелюбно. «Понимаю. Король вблизи может быть очень страшным. Даже мужчины плашают и начинают трястись. Что уж говорить о нас». После этих слов женщина покачала головой. И что на него такое нашло? Неужто думал, что ее высочество среди нас скрывают? Ерунда какая-то. «Меньше разговоров», — вмешался главный повар. «Время не ждет. Вперед, за работу!» Лиза уняла дрожь в руках и направилась к месту работы. Первым ее порывом после недавнего инцидента было желание бежать. Впрочем, она не стала действовать опрометчиво. Не было сомнений, что ее уходом мгновенно заинтересуются. Именно по этой причине Лиза сразу не ушла из замка. От всех глаз не скрыться. Она выбрала вариант с мимикрией. В замке работало множество слуг. Среди них вполне можно было затеряться. Так она считала. Плюсом было еще и достаточно безразличное отношение аристократии к обслуживающему персоналу. Конечно, даже так она опасалась, что король ее узнает. Но Лиза делала ставку на то, что без обязательных атрибутов любой аристократки, шикарной одежды, красивой прически, особого поведения и кулона с морочными чарами, сделать это труднее. Плюс к этому у Лизандры был действительно скверный характер, отчего они с королем встречались так редко, что все их встречи можно было пересчитать по пальцам одной руки. Да и тогда его величество едва ли смотрел на Лизандру. Даже странно, обычно невероятная красота бывшей владелицы тела, достигнутая различными уловками, не оставляла никого равнодушным. Лизе казалось, именно это стало причиной того, что Лизандра так крепко ухватилась за желание стать единственной женой короля. Вспомнив об этом, Лиза поморщилась. Ни при каком раскладе она не собиралась становиться частью гарема, и притягательность его величества не способна была заставить ее передумать. К сожалению, Лиза не могла просто сказать «нет» и вернуться в Эсмар. Положение женщин в этом мире было не сказать, чтобы плачевным, но подобное самоуправство не поощрялось. Отец Лизандры, правитель королевства Эсмар, вполне мог насильно заставить дочь выйти замуж за выбранного им человека. И желание самой Лизандры, или теперь Лизы, никого особо не волновало. Так что возвращаться в Эсмар Лиза не планировала. Она понимала, что как только появится там, ее сразу упакуют и вернут жениху. Еще и бантик к упаковке привяжут и извинятся за неудобства и строптивости невесты. В прошлом Лиза жила простой жизнью. Физическая работа ее нисколько не пугала. Как и у большинства жительниц страны, у нее в запасе имелся широкий спектр умений. Приготовить еду – запросто. Пришить пуговицу – легко. Помыть полы и вытереть пыль – ничего сложного. Постирать – еще проще. Расчет был на то, что никто не подумал бы, что аристократка способна на что-то подобное. Так что Лиза спокойно притворилась служанкой. Когда суматоха утихнет, она решит, что делать дальше. Возможно, уйдет из замка и попробует наняться счетоводом какому-нибудь торговцу. Многие из них путешествовали между королевствами. Это был хороший шанс найти свое место в этом мире. В принципе, имелись и другие варианты. Помощница пекаря или повара в таверне или трактире. А были еще и портные, повитухи, ткачи, цирюльники, лекари и так далее. И любому из них всегда могла потребоваться расторопная молодая помощница. Но это в будущем. А сейчас Лиза понимала, что следует затаиться и сделать вид, что она не имеет никакого отношения к Лизандре Воскадор. «Кстати, меня зовут Майра», — внезапно представилась женщина, которая месила тесто рядом, отвлекая Лизу от размышлений о будущем. «Бет», — дружелюбно представилась в ответ она. Кинув взгляд на женщину, Лиза решила, что стоит наладить отношения, да и просто молчать было скучно. «Я тут новенькая». «Я так и поняла». Женщина благосклонно кивнула. «Никогда раньше тебя не видела. Кому ты служишь?» Лиза напряглась. Она не хотела откровенно лгать, опасаясь, что в будущем ложь может выйти ей боком, поэтому собиралась плавно ускользнуть от вопроса, но не успела. В этот момент кто-то уронил кастрюлю, и звон заставил всех обратить на инцидент внимание. «Криворукий!» — Разъярился повар и набросился с упреками на кухонного мальчишку. К моменту, когда все разрешилось, Майра, кажется, забыла о своем вопросе. Лиза выдохнула и поинтересовалась тем, что ее действительно интересовало. «А зачем королю целых 6 жен?»